Но, раздумывая об этом, Беренис неотступно видела перед собой Эйлин. Эйлин одна, совсем одна в своем громадном дворце в Нью-Йорке. Эйлин все еще красивая, но уже отцветшая, обрюзгшая, ибо ей все так немило, что не хочется и следить за собой. И одета она безвкусно, слишком роскошно и вычурно. Возраст, внешность, узкий умственный кругозор — все это, конечно, не оставляло Эйлин ни малейшей возможности соперничать с Беренис. И Беренис обещала себе, что она никогда, никогда не будет жестокой к Эйлин, как бы мстительно и враждебно не поступала та по отношению к ней. Нет, она все равно будет относиться к Эйлин сочувственно, великодушно, и со стороны Каупервуда не потерпит никакой жестокости, никакого небрежения к жене. У нее сжималось сердце от жалости, когда она представляла себе, сколько горя выпало на долю этой несчастной женщины. Ибо, как ни молода была Беренис, она уже перенесла немало. Она видела, как страдает мать, и достаточно выстрадала сама. И эти раны еще не совсем затянулись. Итак, она решила, что ее роль в жизни Каупервуда должна быть как можно более незаметной для постороннего глаза. Она поедет с ним, куда бы он ни захотел. Она знает, как нужна она ему сейчас, но они должны держать себя так, чтобы их отношения для всех оставались тайны. Вот если бы найти какое-нибудь средство отвлечь Эйлин от ее горьких раздумий, тогда бы она не питала такой бурной ненависти к Каупервуду, и даже если бы узнала все, не так бы уж ненавидела и Беренис. У Беренис мелькнула была мысль о религии, вернее, не столько о религии, сколько о каком-нибудь пастыре или духовнике, который своими душеспасительными беседами мог бы повлиять на Эйлин. Всегда можно найти такого благорасположенного, хотя на самом деле весьма расчетливого, наставника душ, который в надежде на щедрую награду или на то, что его не забудут в завещании, охотно возьмется утешать и наставлять ее. Беренис даже припомнила, что в Нью-Йорке она знала одного такого священника, преподобного Виллиса Стила, настоятеля церковного прихода Сен-Свизина. Она не раз бывала в этой церкви. Ее тянуло туда не столько потребность молиться, сколько желание помечтать под этими высокими сводами, слушая величественные звуки органа. Преподобный Виллис, человек средних лет и приятной внешности, отличался необыкновенной вкрадчивостью и мягкостью манер. Однако при всем его светском лоске денег у него, по-видимому, было немного. Беренис вспомнила, как он однажды попробовал наставлять ее, но это воспоминание только рассмешило молодую женщину, и она оставила мысль о духовном наставнике. А все-таки нужно, чтобы кто-то развлек и занял Эйлин. И тут ей пришло на ум, что для этой цели можно просто кого-нибудь нанять. В светских кругах Нью-Йорка ей нередко приходилось встречать молодых повес с прекрасными манерами, но без всяких средств. Так вот, если заплатить такому молодому человеку хорошие деньги или предложить солидное содержание, он, безусловно, мог бы создать для Эйлин, если и не совсем великосветское, то, во всяком случае, интересное окружение и таким образом хотя бы на время отвлечь ее. Но как отыскать такого молодого человека и как обратиться к нему с подобным предложением? Беренис сознавала, что ее идея может показаться чересчур хитрой и циничной, особенно если она сама преподнесет ее Каупервуду. Но вместе с тем она считала, что это ценная мысль, и пренебрегать ею не следует. Ведь Каупервуду достаточно только намекнуть. Это может сделать ее мать, а уж он сам сообразит, как это устроить.